Боевая боржа «Железный Волк» висела, словно занесенный для удара клинок, наделенная охренной поверхностью разоренного мира. Свет далекого желтого солнца холодно блестел на готическом кафедральном соборе надстройки корабля и подсвечивал грубые боевые шрамы на бронированной шкуре. «Железный Волк» повидал множество жестоких сражений за последние 7 лет Великого Крестового Похода, и огромная боевая боржа носила свои раны с гордостью. Она была флагманом 954-го экспедиционного флота, и ее почетные списки несли свидетельства о пройденных сражениях и отступившихся мирах, возвращенных во имя Императора Человечества. Булвайф почувствовал, как свинцовый вес ускорения вдавливает его защищенное броней тело в противоперегрузочный ложемент, когда грозовая птица полыхнула двигателями и стартовала из одного из похожих на пещеру пусковых отсеков «Железного Волка». Гром массивных двигателей штурмового корабля внезапно стих, когда птица пронеслась сквозь сверкающий изгиб стратосферы и начала постепенное снижение к поверхности. Гололит, установленный в переборке перед ложементом Волчьего Лорда, показывал траекторию грозовой птицы наряду с иконками, отображавшими все от скорости и угла атаки до состояния вооружения, расхода топлива и давления в турбинах. Взаимодействие с бортовыми системами птицы через вокс-устройство своих доспехов Булвайф запросил снимки, полученные высотной разведкой с планеты за последние 24 часа, и начал изучать пикты стальным взглядом голубых глаз. У планеты не было имени. Судя по звездным картам «Железного Волка», учитывая положение дела на галактическом юге, она, вероятно, была одной из последних человеческих колоний, основанных где-то при 8-м расселении перед эпохой раздора. Колонисты были очень везучими или очень смелыми, или одновременно теми и другими, решил Булвайф. Мало таких колоний пережило последующую многовековую изоляцию. Тот же субсектор Ламас был усеян скелетами руин, оставшихся от поселений, которые оказались недостаточно сильными, чтобы выдержать варп-штормы и порожденные ими ужасы. И этот мир тоже сильно пострадал, заметил Волчий Лорд. Значительная часть суши была бесплодной и безжизненной. Тысячи километров пустыни простирались до полярных шапок, оставив около 20 зеленых и живых районов, вытянувшихся, как цепочка изумрудов, вдоль экватора. Он видел очертания больших озер и внутренних морей, превратившихся в потрескавшиеся и изрытые равнины, и широкие горные склоны, ободранные до головы неподатливого камня. Согласно показаниям комплексов Ауспик-датчиков на борту «Железного Волка», значительная часть безжизненной местности была опасно радиоактивной. Булвайф остановил пикт-поток на одном изображении. 10-кратное увеличение, пробормотал он в вокс-бусину. Пикт расплылся по мере увеличения. Кагитаторы в основании гололита застрекотали, пока улучшающие алгоритмы превращали мазки коричневого, хреново и темно-серого в низкие округлые холмы, окружающие пологий бассейн около 80 километров в поперечнике. Серая линия сухого русла извивалась, как след змеи, через центр бассейна. Местами его границы смазывались плотными наносами пыли. Широкий выступ разбитого камня и спутанных черных балок рос из пыли вдоль одной широкой излучины реки. Когда-то, сотни лет назад, там процветал небольшой город. Громкий скрип металла и пластика раздался за спиной Волчьего Лорда. «Должно быть, отменная была война», — восхищенно сказал Хальфдан, щурясь на пикт через плечо Булвайфа. Булвайф протянул руку и повернул рукоять запора своего ложемента, чтобы повернуться к переднему десантному отделению транспорта. 12 космодесантников его Волчьей Гвардии занимали тесное пространство, зафиксированное в своих ложементах вдоль внешней переборки отсека. Их снаряжение было очищено от песка и крови, доспехи отполированы до зеркального блеска. Небольшой почетный караул для столь важной миссии, но Волчий Лорд не стал снимать лишних воинов с жизненно важного боевого дежурства на бывшем тронном мире тиранов. Времени было мало, и Булвайф был полон решимости выполнить задание с имеющимися бойцами. Всеотец именно этого ждал от своих легионов. Волчий Лорд посмотрел на гололит еще секунду, потом в сомнении покачал головой. «Это была чертовски странная война», — откликнулся он, указывая на безжизненные равнины вокруг разрушенного города. «Ни кратеров, ни разбитых машин, никаких признаков заброшенных укреплений и других полевых позиций. А разрушения простираются на тысячи километров в северные и южные широты, которые и в нормальных условиях враждебны человеческой жизни, а в этих обстоятельствах тем более». Хальфдан помрачнел. «Тогда псайкеры», — проворчал он, прикоснувшись к железному амулету, свисавшему на кожаном шнурке с толстой шеи. «Псайкеры, чаще называемые первобытным народом Фенриса колдунами, начали спонтанно появляться на бесчисленных человеческих мирах незадолго до эпохи раздора. Их сверхъестественные силы повсеместно сеяли хаос и разрушения. Могучий псайкер мог искривлять саму ткань реальности, Не раз в ходе крестового похода экспедиционные флоты натыкались на колонии, которые попали под власть подобных кошмарных существ. Всеотец приказал сжечь эти планеты дотла, а координаты систем вычеркнуть из звездных карт. Возможно, допустил Булвайф. Но если это так, люди здесь, должно быть, нашли способ остановить их. Юрген, чей ложемент располагался на другой стороне десантного отделения, подвинулся, чтобы лучше видеть гололит. «Я еще не видел Псайкера, пережившего атомный взрыв», — проворчал он. «Это объяснило бы всю эту радиацию и масштаб разрушений. Они разбомбили ядерными зарядами 3/4 собственной планеты, чтобы уничтожить их. Но мы не видели никаких признаков военных, а тем более ядерного оружия», — указал Булвайф. «А тут еще это». Волчий лорд повернулся обратно к гололиту и передал команду. Пикт разрушенного города растворился в полихроматическом тумане. Кагитаторы жужжали и щелкали. Спустя несколько мгновений из тумана образовалась другая картина. На переднем плане показался город, построенный из сплошных плит искрящегося белого камня и искусно встроенный в склоны лесистых холмов у подножия высокого, царапающего облака горного хребта. Улицы из камня или какого-то местного композита соединяли террасные здания и кишели сотнями людей и маленьких куполообразных автомобилей, спешащих по своим повседневным делам. Детализация была небольшой, но кое-что в сцене предполагало отчаянную, почти затравленную суету. Аугметический глаз Хальфдана тихо щелкнул, фокусируясь на изображении. «Выглядит достаточно приятно». «Не город», — сказал Булвайф. Он налег на привязные ремни и ткнул пальцем в едва заметный темный объект на заднем плане. «Я говорю об этом». Волчий лорд указал на тонкую темную линию, прямую как лезвие ножа, возвышающуюся над холмами на большом удалении от города. Хальфдан нахмурился, пристально глядя на изображение. «Ну, оно большое, что бы это ни было», — сказал он. «Большое?» — откликнулся Юрген. «Судя по масштабу, оно должно быть огромным». Булвайф кивнул. Изображение исчезло, сменившись другим, показывающим объект с меньшего расстояния. Это был шпиль, сужающийся к концам и немного выпуклый в середине, словно веретено, едва балансирующее на ладони человека. Поверхность была матово-черной, такой темной, что, казалось, поглощала свет вокруг. Только смутные шероховатости в силуэте шпиля намекали, что он был не совсем гладким и содержал сотни небольших уступов и узких ниш. «Он больше 5000 метров в высоту», — провозгласил Волчий Лорд. «Никто на Железном Волке не может сказать мне, сколько лет этому шпилю или из чего он сделан. Только в одном Железные Жрецы пришли к согласию. Скорее всего, эту конструкцию создал не человек. И еще по одной такой же в каждом из 20 обитаемых зон, оставшихся на планете». Юрген насупился, глядя на странные изображения. «А ты уверен, что там внизу нет никаких псайкеров?» «Любой псайкер, достаточно тщеславный, чтобы построить что-то подобное, не станет прятаться», — парировал Булвайф. «Разведывательные полеты в течение последних нескольких дней позволили перехватить большое количество гражданских вокс-передач, новостей и тому подобного. В них нет ни намека на псайкерскую активность в какой-либо точке планеты». «И все же», — сказал Хальфдан, поглаживая амулет на шее, — «шпили находятся только в непосредственной близости от людей. Это не может быть совпадением». «И я об этом подумал», — согласился Булвайф. «Нечего и говорить, что у меня будет ряд вопросов к Планетарному Сенату, как только мы закончим с важными пунктами повестки дня». «Мне это совсем не нравится», — ворчал Юрген. «Как будто у нас нет более важных дел, мой лорд. Примарх призвал нас, так почему мы здесь прохлаждаемся?» Он махнул рукой в латной перчатке в сторону гололита. «Это мелкий мирок, на самом краю человеческого пространства. Насколько мы можем судить, там около 120 миллионов человек на всей планете. На Кернуносе даже городишки крупнее, чем этот. И это ничто по сравнению с тем, что нас ждет на Проспера». Хальфдан выдвинул бородатую челюсть, но тоже кивнул. «На этот раз в виде исключения я согласен с Юргеном», — сказал он. «Наша судьба лежит далеко на галактическом севере. Что можно получить именно здесь?» Брови Волчьего Лорда вопросительно поднялись. «Как это? Что можно получить?» «120 миллионов заблудших душ, для начала», — ответил он. «Не говоря уже о чести нашей роты, примарх послал нас сюда, чтобы привести миры субсектора, все миры, к согласию. И именно это я собираюсь сделать. Потребуется, по крайней мере, еще 8 недель, чтобы собрать остальную часть роты на Кернуносе. За это время мы должны разобраться с этой задачей». Юрген ответил не сразу. Он изучал Булвайфа несколько долгих мгновений. «Мой лорд, ты и я дрались вместе почти 300 лет», — сказал он. «Я знаю тебя лучше, чем большинство людей знает своих братьев. И я не могу не задаться вопросом, нет ли чего-то большего в этой маленькой экспедиции, чем просто исполнение долга?» Булвайф удостоил лейтенанта суровым взглядом, который Юрген выдержал без комментариев. Наконец Волчий Лорд вздохнул и повернулся к гололиту. «С каких это пор наш долг стал так прост?» — проворчал он себе под нос.